И я тоже знаю. Тогда что мы тут делаем? В смысле, раз ты знаешь? Речи Гедеона с каждым часом становились все менее вразумительными. Либи даже подумала, не позвонить ли его психиатру. Она знала, как зовут врача, доктор Роуз, кажется, но больше никакой информации не располагала. Может быть, обзвонить всех докторов по фамилии Роуз, указанных в телефонном справочнике? Сколько их существует на свете? Вряд ли слишком много. Ну, допустим, она вычислит ту самую докторшу. И что дальше? Сказать: послушайте, я друг Гедеона Дэвиса, он ведет себя как-то странно, я начинаю волноваться, не поможете ли, а... Психиатру вообще вызывают на дом. И что более важно, воспримет ли доктор Роуз серьезно звонок от знакомого ее клиента, который кажется, что клиенту стало хуже? Или она решит, что эта знакомая вскоре станет новым клиентом? Черт! Дерьмо собачье! Что же делать? Кому звонить? Только не Ричарду, это точно. От него сочувствия дождется никто, в том числе и родной сын. Гедеон вываливал содержимое ящиков на пол и перебирал каждую бумажку. Он же опускал весь стол. Лишь на столе стоял нетронутый поднос с письмами, которые Гедеон по какой-то причине, странной причине, хотя кто их считает его странности, оставил напоследок. Теперь он приступил и к нему, вскрывая конверты, пробегая глазами листки и швыряя их на пол. Но пятое или шестое письмо привлекло его внимание. Он стал читать его. От начала и до конца. Либби увидел, что это даже не письмо, а открытка с цветами, в которую вложен листок с рукописным текстом. И он дочитал его и тяжело уронил руки. Либби подумала, он нашел, что искал. Она подошла к нему и спросила: «Ну что, она и вправду писала твоему отцу?» «Вирджиния», — проговорил он еле слышно. «Что?» — не поняла Либби. «Кто? Какая Вирджиния?» Плечи Гедеона затряслись, и он сжал открытку в руках так, будто хотел задушить ее. «Вирджиния! Вирджиния!» — повторял он. «Будь он проклят! Он лгал мне!» И заплакал. Даже не заплакал, а зарыдал. От судорожных всхлипов его тело словно выворачивалось наизнанку, грозя исторгнуть наружу все — его желудок, его мысли, его чувства. Либи осторожно потянулась к его руке. Он позволил ей вытянуть из пальцев открытку, и она быстро проглядела написанное, желая понять, что вызвало у Гедеона такую реакцию. Вот что там было написано. «Дорогой Ричард, спасибо за цветы, я признательна за твое внимание. Церемония была краткой, но я постаралась сделать все так, как понравилось бы Вирджини. Поэтому перед кремацией я повесила в часовне ее рисунки и разложила вокруг гроба ее любимые игрушки. Наша дочь во многом была чудесным ребенком, и не только потому, что опровергла все медицинские прогнозы и прожила 32 года. Еще она сумела многому научить тех, кто знал ее. Думаю, мог бы гордиться такой дочерью Ричард. Несмотря на все ее проблемы, она обладала упорством и бойцовским духом, унаследованными от себя. Это ей очень помогло при жизни. Всего хорошего, Лин». Либи перечитала записку и поняла. Она обладала упорством и бойцовским духом, унаследованными от себя. «Вирджиния», — думала она, — «еще один ребенок. У Гедеона была еще одна сестра, и она тоже мертва». Она растерянно подняла глаза на Гедеона, не зная, что сказать ему. В последние несколько дней на него обрушило столько ударов, один тяжелее другого, что она и представить не могла, с какого места начинать утешать его.